Глава 13. Цветики воткнули в разъемы новый девайс и будто задумались. В их головах творилось что-то необычное. Наконец Лан обратился к обществу. «У вас это тоже верещит? На всю галактику?» «Ага», — немного очумело ответил Дик. «Поет что-то вроде потери контроля, опасность». «И у меня», — взмахнув ресницами, расстроенно сообщила Оди. «А я пока своего заткнула», — недобро глянула на нее Орхи. «Это как ты его?» — осторожно спросила Хрис. «Пообещал, если не умолкнет, воткнуть нижнее гнездо». Небрежно бросила та в ответ. «Оно и зависло». «Везет вам», — вздохнул Пиво. «Ха-ха-ха», — не выдержали бойцы. В стене ангара разошлись в стороны незаметные ранние створки, и в проеме показался десяток решительных парней в карантинных скафандрах с чем-то похожим на пистолеты в руках. Один из них обратился к цветикам. «Вы идти за нами, немедленно!» Экоскафандры землян были хорошо оснащены, и чтобы заминусовать еще десяток инопланетян, не потребовалось бы и полсекунды боя на дистанции. Но Дик принял решение. Пора поднимать уровень контакта. Ведь чтобы убить, никуда их вести не нужно. А коли приглашают, значит, есть возможность поговорить. Он подал остальным пример, неспешно направившись к выходу, цветики пошли следом. Инопланетяне, даже не взглянув на трупы на полу ангара, принялись их конвоировать. По станции двинулись в таком порядке. Двое впереди вели пленных, остальные аккуратным стадом страховали сзади. Сопровождающие были явно напряжены. Держались неестественно прямо, двигались как-то судорожно и резко и держали оружие наготове. Версия свалки погибших кораблей подтверждалась впечатлениями цветиков. Они проходили через рубки и коридоры, разделенные обычными герметичными люками. Но снова и снова упирались в ворота шлюза и шли к другому шлюзу по прямым переходным трубам. Пару раз поворачивали назад и, видимо, шли в обход. На табло дверей тревожно мигали красные огоньки. Наверное, была нарушена герметичность переходов. Цветики не могли сдержать глумливых улыбок от достижений внеземной цивилизации. На Земле даже кибертакси выбирает маршруты по данным сети, а не по показаниям древних светофоров. Раз уж тут все так запущено, могли бы попросить землян. Они бы доставили всех до нужного обломка на своем ботике гораздо быстрее. Впрочем, какая-то связь у конвоя была. Им по пути так никто и не встретился. Привели цветиков в довольно большой модуль в несколько ярусов. Тут у всех дверей стояли парни в черных комбинезонах, с чем-то напоминающим короткие автоматы в руках. Лан, приглядевшись, с удивлением, не обнаружил в их широких дулах отверстий. Эти явно не игрушечные штуки, точно стреляли не пулями. Конвоиры при виде черных как-то подобрались, повели себя еще скованней. Хотя ребятам и так не приходилось видеть таких прямоугольных движений. Они всей компанией поднялись на второй ярус, подошли к такой комнатной, в отличие от прочих, двери, окрашенной под дерево, и даже с бронзовой на вид ручкой. Один из впереди идущих обратился к охранникам в черном. Ребята разобрали слова «доставить» и «контроль». Часовые не шелохнулись. Но дверь открылась сама собой, конвоиры жестами велели цветикам входить первыми и вперлись в тесное помещение вслед за ними. Помещение с виду показалось кабинетом. У переборки справа стоял стеллаж с какими-то файлами, слева была еще одна дверь. А напротив, за столом, писал высокий, совершенно седой старик в костюме тройки, замечательный огромными ушами и очками, в роговой оправе, на тонком прямом носу, на длинном худом морщинистом лице. Он поднял глаза от писанины, сопровождающий доложил, что доставил кого-то. Старик перевел взгляд на Пиво. И тот, озорно облеснув зеленью бесстыжих ковбойских глаз, выдал в подслушном в космосе инопланетном варианте: «Привет». Брови старика взлетели почти к седым волосам, дужка очков соскочила с хрящеватого уха, но дед, ловко выпятив верхнюю губу, не дал им свалиться совершенно. Ну, конечно, именно с такой рожей ребята всю жизнь представляли себе главного инопланетянина. Ха-ха-ха. Дед от растерянности все-таки позволил очкам упасть на стол, не обратив на них внимания. Порывисто привстав с кресла, сказал конвою: «Уходите». Те просто одеревенели, их старший начал что-то противно скрипеть, но тут из других дверей появились парни в черных комбезах с оружием на изготовку. Конвой, видимо, ждал лишь веского повода, чтобы покинуть явно нелюбимое место В дверях даже образовалась небольшая давка. Один, уходя, сказал, что все будет доложено, или уже доложено хозяину. Точнее, было не разобрать. Да и неважно это оказалось. Старик неожиданно открыто улыбнулся, что-то возбужденно заговорил. И, спохватившись, крикнул своим охранникам. «Вон!» Когда они ушли, снял с затылка обычный с виду девайс, протянул пиво. Тот, пожав плечами, спокойно снял с затылка инопланетное нечто. Старик упал в кресло, достал из наплечного бардачка свое устройство. Дед уронил челюсть. Подключив устройство, сразу поймал локальную сеть. Пио уверенно кивнул ребятам, те последовали его примеру. Округлившиеся глаза старика странно замерцали. Он вернул девайс в разъем, и ребята услышали его голос. «Говорите про себя, говорите о себе, сеть поймет слова». «Ну, ясно, киберпереводчику нужен словарный запас». Цветики подгрузили свой разговорник и, отталкиваясь от него, озадачили лингвистические приложения. Все собирались удалить мусор, но, к счастью, не дошли руки. В сознании полился ручеек новой информации, для них просто забава. Старик же, не отрывая от Светика взгляда выцветших бледно-голубых глаз, нашарил очки, нацепил на нос. Полюбовался на ребят вооруженным глазом, опершись ладонями о стол, неожиданно легко встал и покинул кабинет, бросив через плечо. «Я скоро». Он вернулся через полчаса и с порога спросил. «Вы меня понимаете?» «Не совсем», — за всех ответил Дик. Дед прошел к столу, плюхнулся в кресло и водрузил свои обычные черные туфли на столешницу. «Честное слово, ни на секунду не поверил сообщениям этих псевдоразумных псикакашек», — проговорил он на космическом радиожаргоне. «Этого просто не может быть. Так откуда вы свалились на мою голову?» Высокого старика звали Зич Шуи, и был он на базе не самым главным инопланетянином. Упрощенно его можно назвать сисадмином, а в целом руководитель научного отдела. В более широком смысле эксперт по всяким космическим чудесам. Хотя чудес на своем веку ему довелось повидать немало, чудесней семицветика он, по его словам, еще не встречал. Будь на то воля ученого Шуи, он бы парочку из них анатомировал, а остальных держал в лабораторных клетках. Но умный человек Зич прекрасно понимал, что попытки такого рода приведут как минимум к утрате уникального явления, а как максимум к откручиванию его любознательной головенки и отрыванию шаловливых ручек. Чтобы прийти к таким выводам, ему вовсе не требовались дополнительные эксперименты. Он просто прикинул на себя действие 20-кратной перегрузки и представил, как бы он или кто-нибудь другой сразу после этого аттракциона убил бы 7 здоровых парней голыми руками. Но если бы цветики отличались лишь силой и живучестью, он бы с ними не возился. В его распоряжении достаточно средств умерщвления самых жизнестойких организмов. Зича поразил сочетание молодости и необычного мощного интеллекта. Пришельцы запросто овладели речью, как у себя дома, освоились в закрытой киберсреде научного отдела. И, судя по всему, он уже никакой не сисадмин. Молодые люди делают в сети все, что вздумается. С его молчаливого согласия, конечно. И он их ни капельки не боится, они ему до зуда интересны. Ведь эти особи оказались иммунными к пси-контролю шептунов. Это считалось попросту невозможным. Псевдоразум кристаллических выростов порабощал любое существо со сложной нервной системой, со временем доводя жертву фактически до растительного существования, до прямого контроля над организмом носителя. Правда, в этом состоянии носитель был уже не жизнеспособен. Паразит сжирал всю его пси-энергию. Тело отправляли на разборку до аминокислот в белковом синтезаторе. И псевдоразумный кристалл сажали на голову очередного носителя. Их достаточно привозили на базу. Эти юноши и девушки одним легким движением сняли с себя паразитов, а потом включали и выключали их по мере надобности. Не испытывая ни малейшего дискомфорта, на вопли попутавших пси-поедателей даже перестали обращать внимание их же соплеменники. Этого просто не могло быть. Значит, у кристаллов потрескались грани логики. Ну, свихнулись, то есть. И паразиты обиженно заткнулись, молча снося хамское обращение. Зич Шуи, казалось, благодушно покровительствовал цветикам, пристально наблюдая за ними в естественной среде. Хотя в добродушии даже землянам заподозрить его было трудно. Ведь это именно под его руководством отбирали носителей, вживляли экзотические растения в череп обреченного а впустивший прямо в мозг корни отросток подсаживали кристалл. Под контролем Зича бедолагам закачивали в сознание новую реальность. Их прижизненный предсмертный рай, в котором они были по-настоящему счастливы. Химики Шуи потом разбирали их тела на кирпичики, чтобы слепить из них белковые блюда по миллионам образцов на любой вкус гостей базы. Старик совсем не был добрым дедушкой. Он был безжалостным исследователем, жестким, как космическое излучение. Но цветики не пожелали расставаться со своим ботиком. Пожалуйста, каждые 24 часа его утилизировали, и он снова прибывал в тот же ангар. Девчонки на базе могли жить только на женских ролях. Нет проблем. Они вообще могли не покидать исследовательский модуль, находясь в вечном карантине. Ребятам хочется посмотреть на настоящие межзвездные корабли. Добро пожаловать на причальные площадки в заправочную команду. Позже даже удалось просочиться в ремонтные бригады и, подключаясь к киберсистемам, скачивать навигацию. Парням интересно посмотреть на космических бродяг. Запросто. Дик, Бас, Лан и Пио, сменяясь, были то гостями, то официантами салуна. В основном в роли обслуги выходили Лан и Бас, благодаря способностям подавлять лишние эмоции в избежание материального ущерба. Женщины в салон не допускались, даже в роли официанток. Но даже ребят приходилось отбивать Дику и Пио. Парней особенно бесило, что у пиратов, оказывается, не принято вступаться за просто приятелей. Приходилось изображать ревность, других мотивов местные не могли себе представить. Тоже разминка, да и способ выпустить пар. Эти благородные межзвездные бродяги в большинстве были работорговцами, налетчиками или просто похитителями. Среди этой публики попадались интересные экземпляры. Прежде всего, Цветиков поразила встреча с настоящими пришельцами. Маленького роста, худющими, с головами и мордами, как у даунов. Как им объяснили, это коренные обитатели пространства, потомки людей, ушедших в космос много поколений назад. Они издревле освоили межзвездные маршруты, их гильдии хранят сведения о тысячах обитаемых миров. Их облик просто следствие воздействия космических лучей. Все они родом из пробирки и размножаются кокосы, вводят свой уродский генетический материал, похищенным на планетах женщинам. Вот так они гордятся древностью происхождения, гуманоиды, пальцем деланные. Самые интересные из бродяг — наемники, охотники за артефактами. Цветики в раннем школьном возрасте зачитывались книжками про сталкеров, и вот они увидели вживую галактическую версию. Было очень познавательно подсесть за столик и, выставив мужикам угощение, слушать были и небылицы о загадочных мирах предтеч, аномалиях и артефактах. Предтечи — вообще это красивая легенда, немного дающая мистицизмом. А галактический прат цивилизации истинных людей, способных абсолютно на все, кроме одного — жить в мире с себе подобными. Причем им не приписывалась злобность или агрессивность. По легенде, они разбрелись по галактике в поисках уголка, где их нет. Но такая уж у них была натура, что при отсутствии внешнего врага они выискивали внутреннего, и все начиналось снова. Вскоре в галактике от них яблоку стало негде упасть, и в ход пошло самое ужасное оружие. По одной версии, предтечи вымерли поголовно, по другой их одичавшие потомки в забытых углах обгладывают косточки друг дружки. Кстати, синюшные торгаши всерьез почитают предтечи своими предками. Вот дауны. Но дело не в них, а в их наследии, в артефактах, сделавших возможными само существование вольных космических бродяг. Старый Зич полюбил рассказывать цветикам истории своей жизни. Ребята слушали с интересом. Ведь в молодости он был одним из сталкеров, вернее, стал им поневоле. Когда-то Зич жил в уютном, устроенном мире, работал инженером в фармацевтической фирме. Он был юн, талантлив и глуп. В его распоряжении была целая жизнь. Но ему это оказалось обидно мало, и с коллегами-химиками занялся синтезом наркотиков. Не жизнь, а сказка. Прекрасные девушки, шикарный экипаж, комфорт и роскошь во всем. Превратилось в кошмар. Ссылку на прииски радиоактивного мира. Там жизнь стала намного проще. Задобытые минералы давали элементы для чистки воздуха в скафандрах, радиофаг и баланду из ферментированной клетчатки. Иногда удавалось в виде премии получать пару котлет из белковых рециклеров. «Но это фигня, ребятки. Кабы не гадские аномалии», — грустно рассказывал Шуя. «Из иной не удавалось вытащить даже костей. Да сама эта планета какая-то аномальная. На нее никогда не удавалось сесть в автоматическом режиме. К Корабли тупо промахивались мимо этого шарика. На таких планетах в зоне аномалий находят артефакты. По виду это странное образование из минералов и какой-то неизвестной субстанции. Как выразился один политически неблагонадежный поэт. Из-за окаменевшего мрака. Оно без остатка поглощает любое излучение. Или вдруг само начинает светиться, то совсем не проводит электрический ток. То, будучи в другом настроении, демонстрирует сверхпроводимость. И никогда нельзя с уверенностью сказать, сколько оно весит. Эта бяка попадается в разных формах, порой даже в виде содержания диковинных устройств, прозванных ловушками. А содержимое ловушек обозвали жижей. Эта жижа вбирает в себя бесконечное количество энергии, а при подаче на корпус ловушки напряжения определенной силы и частоты выдают ее разово, до строго ограниченными порциями. Это теоретически. А практически тогда на каторге при калибровке народу поубивало. Все же испытывали методом научного тыка. Другой вид субстанции — пещерный студень. Эта штука скапливается на дне колодцев, клубится туманом и, как выяснилось, лучше всего липнет к металлу в условиях разряженной атмосферы. А при повышении давления прячется в норке. Артефакты похожи на витые раковины моллюсков. Студень полностью убирает в себя любые электромагнитные всплески и передает металлам в виде обычного электрического тока, который охотно поглощает жижу в ловушках. За 5 лет опытов жижа в найденных первыми ловушках стала наполняться пузырьками, пениться. Свойства окаменевшего мрака, конечно же, очень интересные, но для каторжан они были бесполезны, если бы не сами артефакты, главный из которых — темпоратор и масс-инвертор. Темпоратор, наполнившись энергией под завязку, выдает наносекундную временную аномалию. Выяснилось это в результате расследования гибели шахты и 3 шахтерских куполов. Расследовали, конечно, сами ссыльные. Властям всегда было плевать на гибель каторжан. Интересно, что ученые родного мира Зичи-Шуи при напряжении усилий всей экономики смогли построить способную на такое орбитальную установку размером с небольшой город. Ее мощности хватало как раз, чтобы забросить на каторгу новую партию ссыльных, клетчатку, баки с ферментами и необходимое оборудование. Добычу рудников везли в метрополию своим ходом долгих 3 года. Да и то повезло, что каторжный труд по массе в 4 раза меньше их родной планеты. Иначе энергозатраты на старт ракет не окупались бы никакими редкими элементами. В руках ссыльных оказался масс-инвертор. Эта штука увеличивает или уменьшает силу поля тяготения вокруг себя в зависимости от энергопитания. Но это не все. Правильно настроенный артефакт воздействует на объекты направленно и, попав во временную аномалию, меняет массе знак. Если плюс массы притягиваются, минус массы отталкиваются, что резко удешевляет старт кораблей с планет. Самое интересное — минус и плюс массы при взаимодействии стремятся к бесконечности. С возрастанием скорости возрастают и массы, что лишь усиливает их притяжение к бесконечно удаленной точке. Достаточно их правильно расположить и лети себе в нужном направлении. Цветиком стало понятно, как ботик отбуксировали на станцию. К моменту, когда удалось выявить и приручить природу артефактов, их нашли уже преизрядное количество. Привилегированные каторжане совместно с высоколобами устроили мятеж, что было совсем нетрудно сделать, ведь их даже не охраняли. Просто меняли клетчатку, ферменты и оборудование на добычу рудников. Не нравится — не ешьте. Бежать-то теоретически было некуда и не на чем. Верхушка ссыльных захватила несколько грузовиков. Совместно с плененными экипажами переоборудовали артефактами, загрузили все находки и все продовольствие и отбыли с каторги, бросив основную массу каторжан погибать. Первый прыжок сделали к родному желтому карлику. Спинили жижу, который просто по азимуту от центра галактики через их систему к периферии. Цветики призадумались, принялись переглядываться взглядами, спрашивая друг друга. «Тебе тоже это кое-что напоминает? Ты подумал о том же?» Ведь Шуи фактически пересказал их историю. Они могли никуда не улетать с родной планеты. Даже в последний момент, перед отлетом на орбиту, была возможность передумать. Но им казалось до обидного мало, просто юности, просто жизни. И стало понятным и близким решение Дика совершать 3-й прыжок в неизвестность, только не назад. Пусть и принял он его понарошку, считай мир вокруг виртуальным. Ребята полюбили рассказы Зича за возможность, просто повод побыть всем вместе. Они ведь совсем недавно по-настоящему стали смотреть друг на друга. Раньше все были уверены, что им никогда не суждено встретиться в реале. Их не было в настоящей жизни. А в сети их по правилам общества и быть не могло. Вундеркиндов официально просто не существует. Но произошло невероятное. Реальность и виртуал перемешались, мир перевернулся. Возникла новая реальность, в которой по-настоящему есть только они. Настоящие, живые цветики сменили скафандры на комбинезоны, будто сняли панцири, почувствовали беззащитность своих тел за тонкой материей. Парни вдруг заметили фигурку Оди. Длинные волосы цвета снега и синие омуты в обрамлении длинных, чуть загнутых ресниц. А также размер груди не менее 5. Оценили кошачью грацию Орхи, огненно-рыжую львиную гриву и насмешливый проницательный прищур диковатых кошачьих глаз. Полюбили домашнюю, спокойную, такую уютную доброту Хрис, плавность движений, ласковый свет из окон ее души. И, конечно же, особо отметили русую косу длиной до упругой попки. А девочки смотрели на парней. Они так долго считали этих почти мальчишек недостижимым идеалом, несбыточной мечтой, к которой вдруг стало так легко и просто невозможно прикоснуться. Они сидели на полу, скрестив ноги, вокруг старого Зича, слушали его рассказы и многозначительно переглядывались. «Мы мечтали о новом мире, о новом доме под чистым небом», — глухим хриплым голосом говорил старик. «Мы были глупы. Нам казалось, то, что мы сотворили, было сделано вынужденно. Это нас оправдывает. Мы всерьез думали, что ради спасения своих жизней можно посылать других на смерть. Артефакты всегда ценились на вес крови. А потом бросили людей погибать без пищи, даже без воздуха. Улетая, мы забрали с собой все. И мы были уверены, что после всего этого сможем жить, как нормальные люди». Шую хрипло рассмеялся, качая головой. Цветикам вновь стало не по себе. Они тоже многое успели натворить, считая это просто игрой. Да что там? Наслаждаясь этой игрой. «Среди нас нашлись люди с трезвым взглядом на жизнь. Они всегда были себе на уме, но без них было не обойтись. И мы с дуру считали, что сможем с ними расстаться. Там, в новом мире». Шуй вновь улыбнулся, глядя на слушателей поверх очков. «Верховодили у них Громилы Грюи с сынком, террористы, страшное порождение нашего мира, наемники, убийцы». На лицах цветиков не проявились эмоции. Пью даже позволил себе зевок. Они уже приняли реальность своего виртуального прошлого и не видели в террористах, убийцах и наемниках что-то запредельно ужасное. «Компания Грюи подобрали по себе», — продолжил Сич ровным тоном. «Те ребята, собственно, и обеспечили успех мятежа. Они не перечили вождям, вместе со всеми слушали обещания новой жизни. Не спорили, вообще ничего не говорили. Эти парни знают цену словам». Глаза Шуя опустили, но он будто бы видел сквозь десятки световых лет тот мир и не видел ничего вокруг. Старикан заглянул в свою душу. «Они очень высоко ценят свое слово», — уважительно продолжил Шуя. «Странно, но чему мы тогда удивлялись? Парни только что устроили один мятеж, что им мешало сотворить следующий. Сразу после первого же прыжка они отправили всех вождей в белковый рециклер, а нас поставили перед выбором или делать, что следует, или отправляться вслед за вождями. Они не утруждали себя объяснениями. Зачем-то почему? Ответы ясно читались на их рожах. Грюи были правы. Кто выжил, понял это потом. Они знали это всегда. Иного обращения мы просто не заслуживали. Ведь ради собственного выживания мы охотно делали, что следует. Все то же, что и на каторге. Разница только в том, что в этой системе двойной звезды мы стали пиратами. Вернее, мы как рабы на пиратских галерах древности. Возимся с оборудованием, с артефактами, машем веслами, а настоящие пираты иногда сбрасывают нам тела жертв». «Вот ничего себе, нашли базу инопланетян!» — взволнованно вздохнула Одди. Пио скосил глаза на ее бюст. Он волновал его больше всех пиратов галактики вместе взятых. Хорхе раздраженно поджала губы. «Репей реально мешает парням думать». Хрис заботливо положил ладонь на плечо Дика. На лице несостоявшегося киберсыщика при слове «пираты» заиграли желваки. Лан оценил полуулыбку Басса. Очень кстати, эти изуверы оказались пиратами. Остается вероятность, что в галактике найдутся не пираты, и они окажутся поприличнее этих. Цветики принялись осваиваться в новой реальности, в которой им предстояло жить по-настоящему всем вместе. Они знакомились друг с другом после стольких выполненных, даже теоретически невыполнимых заданий. Хрис и Оди дружили с детства и почти не знали друг о друге. Девочки не могли наговориться, вспоминая Новороссию, родных, одноклассников, боевых товарищей. Даже нашлись общие знакомые. Они многих помнили еще живыми. Орхин, наемник с детства, легко нашла с бойцами ополчения общие темы. Парни на вахтах, в причальных бригадах, смешно стесняясь, заговорили о себе с Ланом. Ему не составило особого труда вызвать ребят на откровенность. Они сами хотели выговориться. Да и дел у работников не очень много. По команде бригадира просто таскать, вставлять, вытаскивать шланги и нажимать кнопки. Хозяева станции не доверяли кибернетике. И везде, где только можно, практиковали прямое управление. И кроме моментов, влияющих на исполнительность, не обращали внимания на поведение рабочих. Парни спокойно трепались с земляками по внутренней связи на родных языках. Пио как-то вдруг рассказал Лану о Теме и Тохе, близнецах, друзьях детства. Бас признался, что он Дима Борзин, тот самый, ему даже пришлось напомнить давнюю историю, которой простой российский сирота раньше не придавал особого значения. Дик рассказал Лану о Ане, а Орхи зачем-то спросил однажды: «Как тебя зовут, Ландыш?» И тот сам, не зная почему, ответил: «Андрей». «Очень мило, Дюша. А я Александра». Невоюющая армия со временем превращается в черт знает что. Мирная жизнь дурно повлияла на подразделение «Семицветик». Заграли детские эмоции, подняли голову подрывные элементы. Вернее, подняла голову Оди. Огляделась и вляпалась в новую историю. Она просто одолела Пио милыми просьбами то помочь, то посоветовать, то взглянуть. Девочке попал в ручки молекулярный паяльник, и она сумела дорваться до неземного железа, пиратского научного отдела. Ковбой в просьбах не отказывал, но чувствовал какую-то их натянутость, неестественность и буквально прятался на причальных площадках или отирался в салоне. Парень просто чувствовал неприятности и старался держаться от них подальше, хотя ему было очень приятно иметь Оди в зоне прямой видимости. В сочетании оба этих фактора дали парадоксальный результат. Он случайно застукал в уголке киберлаборатории целующихся Лана и Оди. Тут же отодвинул девушку в сторону, Пио просто навалял Лану по физиономии. Орхи, обнаружив повреждение на любимом лице, сопоставила факты и перед отходом ко сну заставила пищать уже саму Оди. Позже у них состоялись серьезные разговоры с Пио и Ланом. Пио извинился перед другом за унизительные побои и по-хорошему попросил не доводить до греха, не приближаться к Оди слишком близко, а то ведь в другой раз порешит нафиг. А Орхи, услышав от Лана, что это шутка была, совсем не поняв юмора, добавила интригану от себя лично. Хрис как могла утешала рыдающую сестренку, попеняв на двусмысленность ее поведения, и официально обратилась к вожаку Дику. Они долго и умно разговаривали, но Бас, заглянув в кубрик сменить комбез, все неправильно понял. Хрис плакал на плече Дика, а он, обняв девушку, гладил и целовал ее волосы, говоря что-то нежное и ласковое. Бас тихонько удалился, а на другой день зазвал Дика на причальную площадку и по-мужски с ним поговорил. Реально поговорил. Ему тоже нравится Хрис, но дело не в этом, а в команде. Они ж тут не для того, чтобы дурью маяться. Пора им подумать о новых задачах. Семицветик в этом космическом гадюшнике представляет интересы Земли, человечества. И человечество — это не только Рособорона, наемники и сеть. Это бабушка Баса, мама Дика, родители Пио, отец Орхи и боевые побратимы Оди и Хрис. Ведь ребята не просто так стали рассказывать о своих настоящих жизнях. Им очень нужны образы тех, ради кого стоит бороться, по-настоящему жить. Вожак серьезно спросил, есть ли у Баса конкретные предложения. Бас также спокойно доложил соображения. Он, оказывается, вовсе не устранился из команды, просто был очень занят со своим пси-паразитом. Цветики совершенно напрасно переняли презрительное отношение Зича к этим созданиям. То, что пираты используют их лишь для порабощения, не значит, что они ни на что другое не пригодны. Зич Шу из компании на самом деле колет орехи пустых голов бесценнейшими устройствами, творениями. Бас затруднился в определении и перешел к выявленным фактам. У пси-паразитов нет своей памяти, но это не значит, что ее у них вообще нет. Они общаются между собой посредством пси-поля, живут колониями с четкой иерархией, и псевдоразумной можно назвать лишь отдельную особь. Их колонии более чем разумны. Они по своей природе процессоры, контроллеры, а их колония – многопроцессорный комплекс. Вот только они используют внешние запоминающие устройства и работают за счет пси-энергии носителей. «Понимаешь, они сейчас почти не работают», — объяснял Бас, полностью уверенный, что Дикс умеет его понять. «Они очень долго живут, даже размножаются в естественной среде. Вырастают новые кристаллики, отделяются. Но это очень долгий процесс. А пираты о нем или не знают, или им некогда». «А ты откуда узнал?» — заинтересовался Дик. «Мой шептун сообщил. Знаешь, я рискнул, открыл ему доступ к зрительной памяти. И мы теперь общаемся не только с помощью песенок», — улыбнулся Бас. «А эти варвары слышат в их музыке лишь бормотание». «Ты действительно рисковал очень многим», — поджал губы Дик. «Взыскание будет зависеть от результатов. Что это дало? Что еще ты о них узнал?» «Так я уже начал говорить, да отвлекся», — уверенно продолжил Бас. «Сказал же, что они не работают, они спасают старшину колонии. Самый старший подключен не к человеку, а к главному серверу станции. В его распоряжении чудовищные вычислительные мощности, но ни капли пси-энергии. И все они выматывают из людей силы и мысли, чтобы обеспечить его работоспособность. А работает старшина над задачами, которые ставит ему старина Зич, по приказу пиратов. То есть не ставит никаких задач. Ну, не обращаемся же мы за советом к комнатным кактусам». «Тут я не пойму, к чему ты клонишь», — признался Дик. «Сейчас поймешь», — заверил его Бас, сверкнул ледяной решимостью своих глаз. «Смотри, старшинство в колонии определяет не возраст, а сложность задач, непосредственно подчиненные вычислительной мощности и объемы памяти. Но кто из них, сидя на пустых башках рабов, может составить старшему конкуренцию?» «То есть ты предлагаешь переподчинить себе колонию шептунов?» — дошло до Дика. «Но Зич сообразит, что старшина перестал быть главным. Он же сдохнет без пси-энергии». «Ну и пусть. Зич ничего не поймет». Чего-то стесняясь, медленно заговорил Бас. «Видишь ли, какая выяснилась хрень. Наши чипы в обычных девайсах — это мертвые шептуны». «Чего?» — опешил Дик. «Того. Наши супер-пупер-процессоры охренительной мощности — это дохлые шептуны, зомби, которых гальванизирует тактовая частота кварцевых резонаторов», — холодно договорил Бас. «На них построена вся пиратская вычислительная техника. Спроси у Оди». «А мы почему-то совсем не удивлялись совместимостью с ней наших девайсов». Дико обалдел. «Но ведь это значит...» «Пока это значит только то, что если вы пустите маленьких друзей в свою память, мы их так озадачим, что нынешний старшина колонии помрет безработным». Немного устало закруглил доклад Бас. «И ни одна пиратская шкура не догадается, что их яйца у нас в кулаке». «И команду отвлечем от ерунды», — согласился Гвоздик. Цветики радовали старого Зича, а ребятки освоились на станции. В меру темпераментов натворили глупости и повздорили, довольно долго дулись друг на друга, но успокоились и на чем-то сосредоточились. Зич читал это в их внимательных взглядах. Ведь он не был добрым дедушкой, от нечего делать болтающим с молодежью. Такие деды молодым быстро надоедают. А эти явно пытаются понять, куда же он клонит, что пытается им сказать. «Вообще, нам всем тогда очень повезло», — вновь пустился Шуя в воспоминания в окружении цветиков. У нас имелся почти полный набор артефактов. Система двойной звезды оказалась проходимым местом. Многие заглядывали на огонек красного карлика вспенить жижу, но не у всех были масс-инверторы. Очень эффективное оружие. А в случае опасности, благодаря темпоратору, всегда можно было удрать. Так, в распоряжении Грюис компании оказались несколько кораблей, еще больше пещерного студня, ловушек жижи и разного рода оружия. И рабы, само собой. Начали строить станцию, красному карлику по расписанию пошли корабли вспенивать жижу, запасаться энергией звезды. Однажды прилетели настоящие звездные торговцы. Видом они неказисты, вы видели этих уродов в салуне. Но они очень серьезно вооружены и могли просто распылить станцию. Главное, торговцы были настроены на торговлю, а не на войну. Попросили вспененную жижу поменять на обычную, с доплатой клетчаткой и ферментами. Что оказалось очень кстати, друг друга еще не ели, но первые рабы к тому времени уже по пятому кругу прошли через белковые рециклеры. Цветики, не моргнув глазом, приняли к сведению обстановку. Шуя покивал им довольно бесстрастным выражением юных лиц. Так и пошло. Станции уже специально заворачивают для обмена и заправки пенкой. Наконец, однажды заглянули наши соучастники в том давнем мятеже, что ушли дальше в поисках нового мира. Отчего-то взволнованно заговорил Зич. «Они нашли прекрасный мир». И превратили его в каторгу. Это была прекрасная планета, даже слегка обжитая. Там обнаружилась человеческая колония с неизвестного мира, возомнившего о себе, что он готов к галактической экспансии. Популяция казалась нужных размеров, не слишком большая, чтобы пришлось долго возиться, и не настолько маленькая, чтобы вообще не обращать на нее внимания. Для порабощения в самый раз. Цветики на радость Зича не смогли сохранить бесстрастность при слове «порабощение». Пиу приобнял испуганную сжавшуюся Оди. Орхи плечиком коснулась Лана, тот сурово нахмурился, слегка скривившись от боли. Орхи добавила пару штрихов на тюрморт, нарисованный ковбоем на его лице. Хрис положила ладошку на окаменевшее плечо Дика. От ледяной ярости Баса у старика побежали мурашки по спине. Зич решительно продолжил. «Беглецы обустроились в уютном мире, но их не отпускала ностальгия по настоящей каторге. Это ж сколько там еще ценного можно добыть?» Благодаря масс-инвертору старт с поверхности стоил недорого. Гиперпрыжок тоже доступен. Так а чего не отжать у бывшей родины такую перспективную помойку? «Собрались братки навестить памятные места, а тут знакомые все лица», — усмехнулся Зич. «И знакомые повадки». Грюи объявил целую звезду своей собственностью и безжалостно пресекал несанкционированный забор энергии. Ну, не драться же со старыми дружками. Неизвестно ведь, как оно обернется. Решили гости. Пришлось большую часть рабов отдать за пену и по-хорошему договариваться о совместной эксплуатации бывших мест заключения. Муротки, с одной стороны, взялись все организовать, а Грюи согласился снабжать концессию энергией за право монопольной торговли добытыми артефактами и редкими элементами. Это была первая долгая сделка. Сделав многозначительную паузу, вновь заговорил старик. Поступило еще несколько подобных предложений от бывших и нынешних коллег, но особо следует отметить лишь два договора. Во-первых, контракт с металлобазой. Станция по совместительству стала пунктом приема лома и обычным досветовым ходом отправляет контрагентам караваны космических обломков. За это партнеры поставляют разное оборудование, от бытового до промышленного. Очень многие попадающие к ним вещи требуют лишь небольшого ремонта, а во-вторых, это эпохальное вхождение в галактический клан Чикота. Цветики переглянулись, они часто слышали это слово, но его значение оставалось неясным. Вскоре выяснилось, что мы не самые крутые и не самые шустрые деятели такого рода. Почти весело объяснил старина Зич. Галактики наподобие нашего бунта и побега в разных вариациях. Началось незапамятные времена и происходит постоянно. Также с давних пор сформировались галактические гангстерские синдикаты, среди которых клан Чикота один из самых старых и уважаемых». Старик вновь взял паузу для значительности и чтобы перевести дух. «Славный Крюя, в гордыне отверг разумные предложения, уповая на свою крутизну, ставшую к тому времени неимоверной. Но его сынок трезво взвесил все «за» и «против», и предложение принял, предварительно выпустив папе кишки». Ребята заметно оживились. Им явно пришелся по душе такой поворот сюжета. Папу, младшему Грюи, конечно, было жалко. Еще больше давила жаба. По контракту приходится заправлять бесплатно все корабли клана. Увлеченно заговорил старикан, польщенный одобрением слушателей. Но преимущества все-таки перевесили сантименты. Клан — это деньги клана, чикасы, условные единицы, которые легко обменять на что угодно. Гангстерский клан — это крыша, у заправки неприлично разросся список недобросовестных должников. А чеку-то никто не бывает должен слишком долго. Уважаемый гангстерский клан — это редкие артефакты. Например, камни правды, которые невозможно обмануть. Абсолютно надежные банковские карты, по своей природе не допускающие перерасхода средств. И, главное, шептуны или ворчуны. Кому как слышится. Колонии разумных кристаллических выростов в телах растений-паразитов одного из экзотических миров. Эти растения живут на чем угодно, и кроме обычной пищи очень любят нервную энергию. Но живут недолго. По слухам, кристаллический вырост — это опухоль и их смертельная болезнь. Хотя это не важно. Главное, если эта штука вырастет на человеческой голове, человек попадает в полное подчинение кристалла. А сами камушки, непостижимым образом общаясь между собой, выстраивают колонию с жесткой иерархией. Починив старшего в колонии, хозяин сети получает необычных рабов, а разного рода ценных специалистов, талантливых, уникальных и не требующих даже доброго слова. Они в своем иллюзорном мире по-настоящему счастливы. Старик, заметив насмешливые взгляды Светиков, понял, что увлекся и пробурчал. «Ну, вам это неинтересно. На вас они почему-то не действуют. И пусть это будет только нашей тайной». Проворчал Зич и вернулся к теме. «Но самое-пресамое главное, уважаемый старый гангстерский клан, это семейные ценности. Чеку-то деловые люди и не верят никаким словам. Они потребовали гарантий заложников, наследников сына Грюи. Он никак не мог забыть, что мелкие синюшные уродцы, звездные торговцы, это потомки людей, ныне не способные на размножение. Эти твари подсаживают свой генетический материал рабыням, а сексом занимаются лишь в виртуальном пространстве». Шуй беззвучно пожевал губами. Заговорил с необычными, почти сочувствующими интонациями. «Сынок угробил легендарного отца. В основном лишь за тем, чтобы его потомки никогда не стали такими». Тон его стал ехидным. «Тогда он оставил на станции управляющих и отправился на родовую планету клана, в заложники сам, на роскошную виллу, к самым прекрасным наложницам. Этот сукин сын все-таки смог найти новый прекрасный мир для себя и своих ублюдков». Казалось, от злости Зича хватит удар. Лицо его стало пунцовым. Старик сумел взять себя в руки, немного успокоиться и продолжить этот очень важный для него разговор. «Он вернулся на станцию, когда заложником назначили его первенца». По-новому деловито обратился Зич к команде. «Сейчас Грюи поджидает себе на смену повзрослевшего сына, чтобы с легкой душой отправиться в родовое поместье, воспитывать внука и счастливо доживать пиратскую жизнь в заслуженном покое, полным простых человеческих радостей». Зич расплылся в ядовитой улыбке. «Он перестал быть пиратом, ребята. Значит, Грюи теперь жертва». Лицо Зича обрело на редкость мерзкое выражение. Старикашка аж пропел. «Сладенький». Все с ним ясно. Старик живет мечтами о мести. Но он прав. Невоюющая армия превращается в черт знает что. Сообразил Дик и во взглядах своих бойцов увидел полное с ним согласие.